Крокодил забился от боли и стал хлестать мощным хвостом в разные стороны. Я еле успевал изворачиваться от его ударов, то и дело подпрыгивая на месте и из стороны в сторону. От удара крокодил почти ничего не видел, но воду он чувствовал всей своей кожей и своим обонянием. Безошибочно развернувшись к реке, он, быстро перебирая лапами, помчал туда. Увидев это, я смог подскочить незамеченным и опять ударил со всей силы своим новым оружием по его задней лапе, с хрустом ее сломав. Крокодил, открыв пасть, стал яростно мотать ее из стороны в сторону, надеясь достать меня зубами. А я скакал, как белка, вокруг него. Чтобы не дать ему уползти в родную стихию, я сломал ему еще одну лапу, тоже заднюю. Но крокодил не желал сдаваться. Пока я не прыгнул на него и, зажав обеими руками хапеш, не нанес ему чудовищной силы удар по позвоночнику в районе хвоста. Под хапешем ощутимо хрустнуло, и крокодилий хвост бессильно обвис. Дальнейшее было делом техники и терпения. Подбирая удачные моменты, я сломал ему остальные лапы. А потом, спокойно забравшись аллигатору на спину, всадил свой нож прямо в мозг, прекратив его мучения и обезопасив нашу деревню еще на какое-то время. Все это время я, занятый битвой с крокодилом, не обращал внимания ни на что и не смотрел на окружающую местность, а там, оказывается, уже собралась толпа зрителей из деревни. Кто-то, видимо, засек меня, совершающего непонятные действия, а потом, увидев, что на меня напал крокодил, вне себя от столь радостного события, помчал в деревню, чтобы все там рассказать. Услышав об этом, оттуда прибежали почти все, даже дети, вместе с теми, кто работал на полях. Вначале они обрадовались, что скоро у них будет новый вождь. Потом испугались, что этого в ближайшем будущем не произойдет. А потом восхитились моей битвой и окончательно уверились, что с Ваней они не пропадут никогда. Итогом этой битвы стала целая груда жареного мяса. Наиболее здравая часть племени обеспокоилась сохранностью такого количества мяса. И под моим чутким руководством была сооружена примитивная коптильня. Тут же приступили к копчению в ней мяса, используя в качестве ароматного дыма листву местного кустарника. Соль здесь была в небольшом солончаке, и мы смогли часть мяса еще и засолить, а часть закоптить соленым. Правда, на вкус мяса несколько горчило. Ну да, вишень и яблонь здесь не было, а бананы не годились для такого дела. Я не зря делал упор на заготовку продовольствием и каждый день отправлял свое племя на каторжный труд под палящим солнцем. Это был единственный шанс, чтобы договориться и откупиться продовольствием от старшего вождя. Правда, я всерьез полагал, что если мы не покажем зубы, то у нас просто все отнимут и прикажут наделать еще. А если не сделаем, то, ну, дальше можно было гадать, и все зависело только от фантазии местных вождей. Насчет зубов я думал. И насчет продовольствия тоже. Размышления привели меня к необходимости выкапывания ямы для хранения еды в виде погреба. И я стал рыть яму подручными средствами. Вообще, у жителей деревни, кроме примитивных топоров и деревянных мотык, ничего и не было. А такая роскошь, как хотя бы деревянная лопата, не говоря уже о железной, была вообще недостижима. Так что копал я обломком своего копья. Хорошо, что земля была сухая и сыпучая, то ли краснозем, то ли песок. Я не агроном и пока не понял. И я смог выкопать довольно большую и узкую яму в земле, устроив ее по винтовому принципу, делая полочки для складирования продуктов, предварительно смазанных маслом пальмы и завернутых в ее же листья. Я долго возился, постоянно переделывая хранилище, понимая, что мясо в нем будет довольно сложно хранить, но двигался все равно в этом направлении и постоянно напрягал свою голову, что было, несомненно, полезно. Кстати, я с удивлением стал понимать, что думаю намного быстрее, и мозг подчас подсказывает совершенно нетривиальные решения любой проблемы. На мои неоднозначные решения, удивлявшие даже меня самого, все члены племени только возводили глаза вверх и глубокомысленно изрекали: «Ваалон! Сумасшедший!» А увидев меня, тут же повторяли: «Ваня!»

Да и гиены нет-нет, да и пошаливают, грызя связанных коллег. В общем, я стал готовиться к встрече с дорогими гостями.